Глава 39. Дверь квартиры медленно распахнулась, и Максим увидел Викторию, совсем не похожую на ту молодую женщину, которую он несколько дней назад оставил в родительском доме. Идеально подстриженная челка, в меру накрашенное лицо, умело подведенные глаза, строгое элегантное платье и лакированные туфли с закругленными носами составляли законченный образ. Она знаком пригласила Манцо внутрь, он вошел, и его сразу потянуло к широким окнам, откуда открывался фантастический вид на озеро. Комната, где кроме углового дивана и стола на 6 персон не было другой мебели, казалась огромной. Максим заметил, что с кухонных шкафчиков, стоявших вдоль левой стены, не везде снята пленка. Он повернулся, смерил хозяйку взглядом и спросил: «Что можешь рассказать о Бенце Климане?» Глаза Виктории наполнились слезами, она прикусила нижнюю губу. «Не хотите присесть?» «Если пообещаешь все объяснить, обязательно присяду», — доброжелательным тоном ответил он. «Так будет удобнее», — сказала она, сокрушенно кивнув, и указала рукой на диван. Все в ее манере говорить, двигаться, в лицевых тиках подтверждало, что девушка собирается сделать тяжелые признания. Она долго молчала, но теперь ощутила физическую потребность снять груз с души. Максим сел, утонув в мягких подушках. Виктория взяла стул и устроилась напротив. Она сидела посреди гостиной, спрятав сплетенные пальцы в коленях, чуть склонив голову, и глядела печально. Сейчас она походила на приговоренную к казни преступницу, решившую облегчить душу. Максим дал ей время собраться с силами. «Цепочка, которую вы нашли», — начала она, наконец, голосом почти хрустальным. «Принадлежала матери Энца. Он подарил ее мне». Максим недоверчиво прищурился. Ему трудно было поверить, что молодая женщина, которая 11 лет провела в плену, могла каким-то неведомым способом общаться с парнем или любым другим человеком. Впрочем, вполне вероятно, что они познакомились до похищения. Климан показал на допросе в жандармерии, что до 2005 года жил в этих местах. «Кто он для тебя, Виктория?» — нетерпеливо спросил Максим. Лицо девушки исказилось, печаль пересилила страх, и она зарыдала. Слезы текли по пальцам, по хрупким запястьям, падали на серые плитки пола. Максим и хотел бы подойти, погладить ее по плечу, но счел контрпродуктивным вторжение в личное пространство Виктории, а потом просто ждал, когда она успокоится. Через несколько минут она откашлялась и продолжила. «Не знаю, что со мной будет, если я все расскажу». «Не попробуешь, не узнаешь. Виктория, я не буду ничего обещать, пока тебя не выслушаю. Скажу лишь, что осуждать не стану. Я полицейский, мне нужна только истина». Измученное лицо осветила робкая улыбка. «Энца был моим парнем, но вы уже в курсе, раз пришли». Максим промолчал. «Я боюсь, что он найдет меня». Виктория снова заплакала, прикрыв лицо ладонью. «Ты поэтому спряталась здесь?» — спросил Максим. Она кивнула, и Мансо продолжил. «Вчера вечером кто-то поджег лес за домом твоих родителей, и мы почти уверены, что это его рук дело». Виктория напряглась, печаль исчезла из глаз, остался только ужас. Густые брови взлетели вверх, как два домика. «Где он?» — сдавленно спросила она. «Задержан, но скоро выйдет», — нехотя ответил Максим. Виктория вскочила и кинулась к двери. Максим успел остановить ее, схватив за запястье. «Куда ты собралась?» «Мне нельзя здесь оставаться, это слишком опасно!» Она вырвалась и кинулась в комнату по правой стороне короткого коридора, открыла дверцу большого шкафа, достала дорожную сумку, швырнула ее на кровать и потрясла головой, что-то беззвучно шепча. В порыве панического безумия девушка заталкивала в сумку блузки прямо с плечиками. «Виктория, я здесь, ты в безопасности», — попытался вразумить ее Мансо. Она как будто не услышала и продолжила судорожно собираться, часто и тяжело дыша. Максим медленно подошел, положил руки ей на плечи, она зарыдала, но бросила лихорадочные сборы, и он сумел довести ее до кровати и усадить. «Если расскажешь мне все, я сумею тебя защитить», — веско произнес Максим. В этот момент он и впрямь надеялся, что сумеет сдержать слово, и все же, хоть он и готов отступить от протокола, есть рамки, за которые ему не выйти ни при каких обстоятельствах. Виктория задышала спокойнее, вытерла мокрое лицо и сказала: Энца меня бил. Так было не всегда, но в последние годы все пошло наперекосяк. Он становился все непредсказуемее. Могло случиться непоправимое». Максим слушал внимательно, пытаясь не выдать своего замешательства. Рассказ Виктории категорически не совпадал с официальной версией. Неужели 11 лет, проведенных в плену у маньяка, бесповоротно лишили ее рассудка? «Ты скрывала Энса от родителей? Из-за встреч с ним ты врала, что проводишь время с подругой, с Орели Шапас?» Виктория нахмурилась, медленно повернула голову и хрипло выдавила. «Вы не поняли. Меня не похищали. Все 11 лет я жила с Энсом».